привыкнуть можно ко всему. С момента инициации прошло где-то 2 недели. Много ли это или мало, сложно сказать. Но он привык, что у него есть его команда, его товарищи по оружию, фактически, вторая семья. Точнее, он просто привыкал к Рин. Как мечница она, безусловно, была хороша. Было видно, что ее готовили на совесть. По части сражений, точно. Ее стиль боя можно было сравнить с потоком воды. Стремительный, плавный, переменчивый и способный снести все, что недостаточно прочно. А не снести, так подточить. Плюс она умела в манипуляции аурой вне тела. Аурный рывок был ее любимой, и потому, наиболее отточенной техникой, позволяющей крайне быстро сокращать расстояние между ней и целью. Маневрировать в стороны она умела хуже, хотя и активно оттачивала навык в боях. Ни он, ни Тесла скидок ей не делали и выжимали из нее на тренировках все и чуть-чуть больше. По личности как человек вышел занятный контраст. С одной стороны, Нами Кадзи пыталась казаться невозмутимой, стойкой и вообще идеалом мистралики. Ага, вот прям сейчас, буйный темперамент, способный за секунду переключиться из состояния берсерка в умиление не пойми чем, язвительности, своеобразное чувство юмора, все эти попытки корчить из себя невозмутимость разносили в пух. А еще она была атаку и извращенкой. Замеченный на ее кровати отборный хентай не даст соврать. Дровишек в костер подкидывало и ее проявление, понаблюдав за действием которого где-то с 3 дня Гарри метко назвал его оком хаоса. Ситуации, которые оно создавало, в разы повышало градус творящегося абсурда. И это при том, что дело происходило в Биконе, где была собрана целая туева хуча ауроюзеров пубертатного возраста, то есть априори местом, где тихо и спокойно не бывает. Окружающие попадали в неловкие ситуации с завидной регулярностью. Иногда было мелко, иногда не очень. Иногда попавшему попадало и на орехи. Гарри до сих помнил тот раз, когда какой-то второкурсник запнулся и случайно облапал грудь Янг. Его тело улетело через 2 секунды. Тесла, попавшая в несколько более неловкую ситуацию с другой первокурсницей, во время падения случайно сдернувшей ее юбку вниз, отреагировала схоже. Тело несчастное отправилось в ближайшее окно с громким воплем. С тех пор сама Миглио под юбку надевала короткие шорты и туфелькам предпочла еще одну пару ботинок от ее охотничьего костюма. И да, после произошедшего она попыталась отправить в Мидблок виновницу инцидента, сиречь свою сокомандницу. А еще Гарри явно видел, что Рин ненавязчиво пыталась к нему клеиться. Не слишком умело, иногда с конфузами, но сам факт этого был несколько непривычен. В сигнале он напрочь забил на всякую романтику, предпочитая шляться по борделям и всяким барам, где можно скинуть стресс, когда начал позволять возраст. И потому внимание Рин было непривычно. А еще оно немало подбешивало Вайс. С последним участником их горе квартета отношения не сложились. Вот вообще, Кардин Винчестер был проблемой. Типичный хулиган, привыкший к тому, что он самый-самый имеющий поддержку в виде своих корешей за спиной. Он пытался доказать свою альфовость, целыми днями пропадая грим знает где. Показательно игнорировал все просьбы, иногда посылая в крайней грубой форме. Гарри это надоело, и он обстоятельно побеседовал с Гудвич, все же давшей добро на показательную порку, которая должна была состояться сегодня. Теперь осталось самое простое – показательно выбить из него всю дурь. Может быть, это научит его уважению. Что до остальных участников инициации, то с ними все было хорошо. Руби и Янг оставались собой, и факт нахождения в другой команде ничуть это не изменил. То есть Сиалонг частенько ленилась, травила несмешные анекдоты и вообще была той еще раз гильдяйкой. Руби, все тот же милый оружейный гик, с крайней неохотой выполняющий все вне ее зоны интереса. Вайс, взявшая на себя роль командной мамочки и голоса разума, тратила немало сил на мотивирующие пинки сестер. Со стороны смотрелось забавно. А еще Шни частенько становилась еще одной участницей тренировок ЦБРТ, якобы для отработки навыков боев. На практике выходило по-разному, с равной вероятностью Вайс смогла и просто заглянуть облегчить душу, обругать своих сокомандниц или действительно напроситься на тренировку или спарринг, при этом пытаясь отвлечь внимание Срин на себя. Итоги учебных боев были сильно не в пользу Шни, сказывались и по факту куда худшая подготовка и отсутствие постоянных боев. Нет, она была лучше, чем в их прошлую встречу, но этого было все еще недостаточно. В первую очередь для самой Вайс, поставившей перед собой неблизкую цель и теперь планомерно шагавшей к ней. Последняя участница команды РВБ не выделялась ничем, довольно апатичная, предпочитающая книги компании своих сокомандниц. Поневоле у Бранвина возникало желание потыкать Белладонну палкой, чтобы проверить, как она отреагирует. А еще она отлично маскировалась под человека. Вот только ее движения нет-нет да становились какими-то более тягучими, плавными, а костюм – что-то определенно на кошачью тематику. А еще, опираясь на опыт общения с фавнами, у нее наверняка были какие-то животные черты, что могли проскальзывать в поведении. Бранвину было реально интересно, как она отреагирует на основные триггеры кошек в виде лазерных указок, рыбы, коробки и всеобщего любимца – Свая. Что чуть успокаивало чуйку Бранвина на проблемы, так это то, что Блейк не совершала чего-то за рамками того, что должна делать студентка. Последними из тех, кого Гарри более-менее знал, была команда JNPR. Их лидер, Джон Арк, был сочетанием, казалось бы, несовместимых вещей. С одной стороны, социально неловкий, неуклюжий, временами, наивный до невозможности. При этом он превосходно находил язык с противоположным полом, мог по запаху сказать, что это за аромат духов или когда у той или иной девушки наступает красный период. Как боец он был нулем, явно учился чему-то, но не получил понимания, для чего это надо. Про теорию не стоило и говорить, но тот факт, что он сбежал из дома, подделал документы и прошел инициацию, будучи цивилом, впечатлял. Видимо, блондинистая порода героев брала свое или это было какое-то проявление, или просто от зашкала адреналина мозги перекашивала в нужную сторону. Лайрен и Нора Валькири. Две противоположности, на диво гармоничные и плохо воспринимаемые друг без друга. Судя по оговоркам, друзья детства, не один год мотавшиеся по городам и весим ремнанта. Именно Рен был чаще всего голосом разума для своей безбашенной подруги с куском электропраха, очевидно припекающим в области чуть пониже спины, которая по части причиняемого дестроя могла соперничать с Янг, что само по себе то еще достижение. Ах да, еще они были как бы вместе-вместе, но не были парой. Создавалось впечатление, что Нора это говорит прежде всего для себя, нежели для других. Рен был собой. Однажды Гарри слышал от Парвати Патил выражение «постичь дзен» и его расшифровку. Так вот, этот мистралиец почти достигал этого состояния. Вот только Нора сводила все попытки на нет, и бедняга постигал всю боль бытия. И последняя участница их команды, Пироникас, четырехкратная чемпионка мистралийского турнира. Красавица, умница, влажная мечта толпы фанатов и на удивление, способный боец, занявший первое место в боевом зачете. А то уж Гарри сначала подозревал, что ее чемпионство – это рекламный ход. Ее стиль боя был эффектен и аккуратен, каждое движение выверено чуть ли не с линейкой. Наглядная демонстрация тяжелой работы над собой, демонстрирующая типично мистралийскую упертость в достижении целей, их же привычку выставлять четкую социальную вертикаль и неожиданно, достаточно мягкий и приветливый характер. Гарри уважал ее как бойца и как человека, достигшего всего самостоятельно. Но, было одно чертово но, Пира была слишком правильной. Эффектность в ущерб эффективности, плюс сам стиль боя был слишком чист в плане того, что она, откровенно говоря, чуралась грязных приемов. Скорее всего, девушка привыкла к турнирным правилам и тому, что все окружающие делают так же. Гарри учили иначе. Все же Кроу был собой. Алкаш, редкий циник, хам, тролль или просто провокатор, что не отменяло его впечатляющего жизненного багажа, заслуженной славы одного из сильнейших охотников и просто того типа людей, с которыми не захочется встречаться на узкой дорожке. Его стиль боя был под стать охотнику. Жесткий, грубый, напористый, грязный. Для Кроу в порядке вещей было зарядить противнику в пах или сыпануть пригоршни песка в глаза. Про различные грязные приемчики не стоило и говорить. Гарри, будучи прилежным учеником, губкой впитал науку от своего опекуна, в том числе и манеру боя. Все же, жизнь – это вам не арена, и ее единственное правило гласило, что правил нет и для победы допустимы любые средства, в том числе и убийство противника. И да, его собственный жизненный опыт был солидарен с тем, что озвучивал Кроу. Разумеется, Гарри не демонстрировал на публике все свои приемы, но даже так, его боевая эффективность уступала только Янг и ее устрашающей боевой мощи. Открытое кладбище местных жмуров в виде офицера Белого Клыка был достаточным показателем правильности этого подхода. Столкнись он и Пиро сейчас, победа была бы его, хотя и вряд ли бы далась просто. Вот только столкновения не было, Гарри не собирался бросать вызов чемпионке. Не из боязни проиграть, но из-за нежелания демонстрировать козыри. Она же, было отчетливое ощущение, что Никас и хочется, и колется. Кажется, она привыкла, что противники вызывают на бой ее, и потому терялась от его поведения. Гудвич явно видела это, но не спешила вмешиваться по каким-то своим мотивам, и Гарри не собирался ничего менять в сложившейся ситуации. Кофе с молоком дразнил бодрящим ароматом. Бранвин неторопливо цедил напиток, наслаждаясь тишиной. Рядом стояла пустая тарелка из-под вчерашнего салата. Кроме общей столовой, куда стекалось большинство студентов, находящихся в Беконе, на этажах жилого корпуса были небольшие кухни на несколько команд, чье наличие обуславливалось либо экономией времени, либо тем, что команды охотников могут вернуться, когда столовая уже закрыта. Рядом с ними были даже торговые автоматы с пищей быстрого приготовления, которую можно было разогреть в микроволновке или заварить с помощью кипятка. В них было все нужное вроде чайника, плиты, холодильника и мебели с кухонными принадлежностями. При наличии продуктов и прямых руках, не превращающих яичницу в подгорелое черти что, студенты вообще могли не появляться в столовой. В их кухне могли обретаться члены команды РФБ, ЙНПР и ЦБРТ. Чаще всего Бранвин видел здесь Рина, готовящего для Валькири блинчики. Чаще всего с кленовым сиропом, хотя иногда как украшение могло быть и что-то другое. И да, посягательство на еду Норы было верным способом получить серьезные травмы, рыжая очень не любила покушений на свою прелесть. Примерно как Руби с ее печенюшками, ради которых в детстве она могла и покусать. Сейчас кухня была девственно пуста, кто-то ушел завтракать вниз, кто-то еще не проснулся, благо до пар оставалось прилично времени. Дверь открылась, показалось позевывающее тесло. Все еще заспанное, растрепанное, в майке, штанах и тапочках. Было в этой картине что-то домашнее, умилительное. Утро, поздоровалась блондинка, тяжело рухнув за соседний стул и потянувшись к кофейнику и вазе с печенюшками. Что у нас сейчас? Гудвичи показательное надирание задницы Винчестера. А как? Чуть оживилась блондинка. Честно говоря, думала, что ты разберешься раньше. Всему свое время, многозначительно потянул Гарри, за что получил тихий фырк от собеседницы. Надеюсь, это будет унизительно. Иногда полезно спускать людей с небес на землю, или сталкивать с их с длинных лестниц вниз. Или так, согласился с подругой Гарри. Остаток завтрака прошел в тишине. Более-менее взбодрившись, Тесла ушла переодеваться, Гарри же отправился вниз, в оружейную. Как итог, он одним из первых появился при параде на малой арене. Его плащ и сполох оставались в шкафчике, сияние дня перекочевало в пространственный карман, на всякий случай. Вскоре показался Винчестер с дружками, громко гоготавшими над каким-то приколом. При виде его они как по команде перестали смеяться. Гарри оскалился одной из самых паскудных своих улыбок и, ткнув указательным пальцем в Винчестера, демонстративно сжал руку в кулак, заставив того нахмуриться. Прозвенел звонок, начали подтягиваться уже переодевшиеся студенты. Появившаяся последней Гудвич, убедившись, что все зашли, активировала поле малой арены с двумя проходами для участников. Все остальные расселись на скамьях вокруг, переговариваясь друг с другом. Когда замдиректора объявила первых участников, наступила тишина, которую можно было пощупать. Гарри неторопливо зашел внутрь, его противник вошел в развалочку, как абсолютно уверенный в себе Альфач. «Где твое оружие, Бранвин?» «Потерял его, мне не понадобится мой меч для кого-то вроде тебя», шест разложился с серией щелчков и угрожающе рассек воздух. «Этого будет достаточно», Кардин хмыкнул. «Типа крутой, да, ну посмотрим, что ты скажешь, когда я выбью из тебя все твои понты». «Никогда, если...» прозвучала стартовая отмашка. Его противник понесся вперед. Бранвин сложил шест, удерживая его в правой руке и издевательски разведя руки в стороны. Резкий подшаг, разворот и издевательский пинок по заднице, заставивший более массивного противника рефлекторно сделать несколько шагов и резко обернуться, прежде чем броситься на Бранвина. Шаг в бок, резкий удар по ведущей ноге. Кардин с грохотом валится на пол. Чем больше шкаф, тем громче он падает, издевательски замечает Бранвин так, чтобы его услышали. Рыжий глухо рыкнул, вскакивая и совершая косой удар. Бранвин отшатывается от удара оружием. Шест с щелчком раскрывается, попадая в челюсть противника и заставляя его сделать несколько шагов назад. «Ну все, ты покойник». Скорость атак заметно возросла, булава, чье название Гарри так и не узнал, свистела в воздухе. Бранвин все время уходил от ударов, делая язвительные замечания оппоненту, добавляя унизительных зуботычиной, будто бы танцуя, хотя на деле он проверял возможности противника. Гарри не привык смахиваться с такими громилами. Один из самых запоминающихся уроков Кроу, посвященный самоконтролю и притворенный в жизнь уже им самим. Поймав момент, Бронвин отвешивает сильный пинок по колену, заставляя Кардина потерять равновесие. Хлесткий удар шестом по пальцам, и булава вылетает из рук хозяина, чтобы перекочевать к его противнику. Непривычно тяжелое оружие оттягивает руку. Впрочем, ему много и не надо. Гарри паскудно ухмыляется и затем обрушивает шквал ударов на оставшегося без оружия Кардина, методично снимая ауру и не давая ни секунды передышки. Последний удар впечатывает Винчестера в барьер арены. С громким хеканьем Бравнен бросает чужое оружие, что врезается в силовое поле в сантиметрах от головы Винчестера, после чего падает на пол. Слышится сигнал конца боя. Победитель, Гарри Блэк Бронвин, голос Гудвич словно стряхивает транс. Повернувшись к табло, брюнет увидел, что так и не потерял ни одного процента ауры. Кардин же проиграл в сухую, что и следовало ожидать. Возможно, ему следовало сказать хоть что-то, но Гарри промолчал и в тишине покинул арену. В жизни бывает дерьмо. Нет, не так, дерьмо. Казалось, что все зашибись, а потом кто-то щелкает пальцами, и все переворачивается с ног на голову, заставляя охреневать от происходящего. И, говоря откровенно, Кардину Винчестеру не нравилось, с какой частотой его стало посещать это чувство в последнее время. Он всегда привык быть на вершине, как и его отец. Широкоплечий, высокий, мускулистый, скорый на подъем и на движняк, остроумный. Телкам нравятся такие, как он. В общем-то, не было ничего удивительного, что он пошел в охотники, куда идут только четкие пацаны, круче которых только горы. Учеба в боевой школе была классной. Да, временами у него хватало косяков в теории, но он с лихвой компенсировал это практикой и к заключительному курсу был на вершине боевого табеля координаты. И как закономерный итог, подача документов в Бикон, куда он отправился вместе с корешами, с которыми успел пройти огонь и воду. Первым звоночком, что что-то то не так, стал тот факт, что в Биконе какого-то Гримма забыли Пира Никас, бывшая четырехкратной чемпионкой мистралийского турнира, и Вайс Шни, наследница ПКШ и певичка, обе с толпой фанатов, что по умолчанию поставило его ниже, чем их. Самое веселье началось на инициации. Его партнером стала баба Тесла, мать ее раз так, Меглио, отбитая сука со стрёмным проявлением, чью демонстрацию он видел чуть ли не из первых рядов. Дальше, больше. Его место в команде занял какой-то шахтер из жопы мира, забывший в академии хрен знает что. Выполнение второй части задания с поиском реликвий превратилось в гребенную гонку на перегонки с Грим, и как венец всего пиздеца, Невермор и старый диссталкер, казалось, помнящий Великую войну, которые оказались недалеко от места, где были реликвии. После забега по лесу, кишмя кишащим Грим, что было вне пределов его сил, они с парнями ретировались, оставив самоубийцам, решившим прибить проблемы у них на хвосте, прикрывать спины. Как оказалось позднее, это был если не косяк, то где-то очень близко. Прежде всего биконские ценили отбитость в бою. Тот же Арк, выглядящий полным нулем, заслужил свою порцию славы, покатавшись на хвосте диссталкера, которого грохнули не без его участия. Прикрыли, мать их, записи дебюта команд РФБ, ЙОТНПР и ЦБРТ еще неделю гуляла в сети Бикона, становясь причиной крайне бурных восторженных реакций. Перваки подняли уровень крутизны на новую планку и явно не собирались сдавать позиции. Ну а он остался за бортом и часто слышал вопрос «Где же ты был?», что вызывало лишь глухое раздражение. И это было дерьмово. Хотя бы потому, что его запихали к последним. К психованной суке, ее то ли хахалю, то ли еще кому с говорящей фамилией Бронвин, к тому же ставшего капитаном, и просто стрёмной девке откуда-то из Мистраля. Говоря откровенно, Кардину было ссыкотно ночевать в первые ночи. Потом страх сменился дискомфортом от того просто факта, что ему было стыдно, за свою слабость в том числе. Единственный хороший момент, шахтер оказался четким пацаном и вписался в его группу. Вся эта фигня чуть притерлась, и жизнь почти вернулась в привычную колею. Парни даже пошутили над одной из фавнов, вспомнив, что в координате они могли, если не все, то многое. А затем Гудвич поставила его против лидера команды. Нет, Винчестер понимал, что Блэк Бронвин силен, его бой против блондинистой бомбы был наглядным доказательством этого. Но, Грим побери, Как же это было унизительно. Ни одного удачного удара, его враг словно танцевал, вдобавок отвешивая унизительные затрещины одну за другой, а затем его избили собственной булавой до красной зоны. При этом Винчестер не видел в глазах оппонента ничего, кроме разочарования, и теперь он откровенно не знал, что делать дальше. Решить сделать все, как обычно, без шансов. Скорее, Бронвин выбьет из него дерьмо еще один раз. В случае, если привлечься РДЛ, ситуация не изменится. Лидер его команды был в топе не за красивые глаза. Оставалось договариваться. Что-то, в чем Винчестер не был силен, не было нужды. Кто-то опустил руку на плечо, заставив его вздрогнуть. Рядом стоял Тейт. «Ты что такой серьезный, а догадаться самому не судьба?» Огрызнулся Винчестер на свою замену и по совместительству, лидера команды ЦРДЛ. «Ну, терки с твоей командой, твой головняк», — ответил охотник, ничуть не смущенный реакцией своего приятеля. «Да ты просто гений, мать твою!» — рыкнул он на собеседника. «Полегче, Карт», — вскинулся Скай. «Позволь мне кое-что напомнить, Ларк, ты не находишься в одной команде с ними, и это не тебя отметили ли так, что ты не мог сделать ничего, на глазах у всего курса. Это всего лишь поражение от Бронвина. Он, грим побери, в топе. Чего ты еще хочешь?» — встрял в разговор Дов. «Он как не косылися Лонг, только мужик. Утешил, мать твою, ТЦ, ну и выражение. Тебе никогда не мыли рот с мылом?» Все присутствующие резко развернулись на стоящую в дверях оружейной девушку. Кардин мгновенно вспомнил. Это именно ее Дов тягал сегодня за уши на глазах всей столовой. Пришла за добавкой, животное, оскалился Траш. Ау, как мило. Перваки только освоились, и уже решили показать, кто тут в Беконе хозяин. Знаете, я ведь обещала Кака, что не буду перебарщивать с ультранасилием, но ради вас я сделаю гримово исключение. Фавн шагнула вперед, под пятно света. Тут Кардин, никогда не обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть даже ногами. Взгляд крольчихи выдавал чистое холодное бешенство. В сочетании с жесткой улыбкой выходила смесь, пронявшая всех присутствующих охотников, тут же ощетинившихся оружием. Фавн сделала еще шаг и резко рванула вперед. Все оставшиеся смазалось в чертову мешанину, мельтешащую перед глазами, вспышки боли и крики его товарищей. Взгляд то и дело выхватывал мечущуюся фигурку крольчихи, у которой время от времени в руках появлялись отливающие лазурью проекции охотничьих оружий. Единственное внятное воспоминание было о том, как, получив очередной удар ногами в грудь, он отлетел в раскрытый шкафчик, затем закрывшийся с громким щелчком. Раздалось совершенно неуместное «упс», и Винчестер почувствовал, что летит. Поступки и их последствия, часть вторая. Примечание к части. Написано за куда меньший срок, чем обычно. Ошибки, очепятки, все дела. ПС, читать что-то по ГП сильно нечего, муза категорически не прет на всякий пив, пав в космосе, так что, анонсирую новый фиг, нынче дописанный почти до половины. Рабочее название, тот, кто был избранным, остальное будет в следующих главах, точнее примечаниях. Иногда бывают такие моменты, когда не хочется ничего делать, вот вообще. Причины состояния различны. Сейчас Гарри находился на одной из тренировочных площадок. Сияние дня было вогнано в землю позади, и охотник использовал его как опору для спины. Впереди открывался превосходный вид на окружающий пейзаж. Он бы сказал чарующий. Тело восстанавливалось после выматывающих упражнений, которые он проделывал несколько часов кряду. Говоря откровенно, он мог пойти в общежитие уже сейчас, но не хотелось. Еще одна причина – чтобы жить, вот такие моменты. Сейчас Бронвину казалось, что Бон не стоит у него прямо за спиной, столь реальным был голос духа интеллекта. «Есть такое», — согласился охотник. «Бонни, у тебя есть мечта?» От такого вопроса Шиза ошарашенно замолчала. «Ты не спрашивал раньше», — произнесла она странно глухим голосом какое-то время спустя. «Мое упущение. Ну так что, если не хочешь отвечать?» «Нет», — прервала его Бонни, — «полагаю, ты можешь знать. Видишь ли, мой создатель, поцелуй его дементор, не завершил процесс створения до конца. Почему ты так думаешь? У меня среди уцелевшего ядра личности остались фрагменты знаний. Не так много, как хотелось бы, но этого достаточно для кое-каких выводов. Первоначальная идея моего творца включала в себя не просто хранилище знаний, но полноценного помощника, способного эти самые знания применить. Разумеется, с рядом оговорок, но сам факт. но он не завершил работу до конца. Нехватка нужных знаний, времени, да и эпоха тогда была та еще. В общем, я была недоделка с потенциалом. Никто из последующих хозяев не воплотил задумку до конца, используя меня лишь по прямому назначению. А затем случился ты, и я потеряла почти все, что накопила. Но вместе с тем, я обрела нечто большее. Ты про что, аура? На Земле я никогда не видела ничего подобного. Манифестация души, что есть в теории у любого живого существа, и способная вывести организм далеко за пределы возможностей без побочек вроде поехавшей крыши или разрушения тела. Ее свойства, будем говорить откровенно, дали мне надежду на воплощение моей мечты о материальном теле. Тем более, что я с определенной точки зрения явлюсь душой. «Подожди-ка, хочешь сказать, что у тебя может быть аура?» – спросил Бронвин чуть севшим голосом. «Нет, к сожалению, мой создатель слишком сильно изменил исходник, чтобы я могла получить ее. Тогда как, Патронус, конструкт, что ты создаешь, дал мне необходимое понимание процессов преобразования ауры, недостающее звено, и я почти завершила нужные перерасчеты. Почти, еще 2-3 месяца, и я смогу воплотить его, не совсем во плоти, но даже так это будет огромным прогрессом по сравнению с прошлым. Обещаю, зрелище будет незабываемым. Ловлю на слове», чуть ухмыльнулся Гарри. Звук гитарных струн вывел охотника из состояния, в котором он пребывал. Резво развернувшись, Бронвин увидел Арка, задумчиво перебиравшего струны своей гитары и при этом имевшего крайне отрешенный вид. «Джон, а, привет, Гарри», блондин неловко улыбнулся. «Извини, не хотел мешать». «Да не то чтобы. Ищешь место для уединения?» «Не, просто отсюда красивый вид». «Это да», соглашается Бронвин, чуть подумав. «А почему бы и нет? Можно вопрос, почему ты пошел в Бикон?» Пальцы блондина, до того гулявшие по струнам, замерли. «Ну, потому что вся моя семья охотники и не пойти по их стопам. Ну, такое себе. Ты не совсем понял вопрос. Почему ты пошел в Бикон, подделав документы, и к тому же по факту был гражданским без ауры, полезшим на инициацию?» Про себя Бронвин умилился скачку эмоций своего собеседника, а он быстро соображал, откуда, начал был Арк, набрав в грудь воздуха. «Аспин», односложно ответил Гарри. «И прежде, чем ты скажешь что-нибудь тупое, позволь сказать кое-что. В общем-то, ему плевать, как ты попал в Бикон. Пока ты учишься, а не пинаешь сам знаешь что, претензий в твой адрес нет. Ты говоришь это так, будто это просто. Ты не один, у тебя есть команда. Какой ты лидер, если не можешь положиться на них?» И я так и не услышал ответа на свой вопрос. Гарри замолчал, ожидая ответа от Арка. Ему и вправду было любопытно. Из всех его знакомых такое мог бы отчебучить разве что Даниэль, шило в заднице и тяга к проблемам у него достигали эпичных показателей. «Скажем спасибо воспитанию его крестного. У тебя когда-нибудь была мечта?» «Была», ответил Бронвин. «И есть. Тебя обламывали с ней раз за разом, обещая, что когда-нибудь потом». «Да», — ответил брюнет со вздохом. «И это не то, о чем бы я хотел вспомнить. Вообще говоря, с мечтой о полетах его обломало дважды. Первый раз визит Маккошки с письмом счастья из самой лучшей школы волшебников. Второй — миньоны Салем, свистнувшие половину сил Девы Осени. Оба раза сопровождались крайне противоречивыми эмоциями. Тогда ты поймешь меня больше, чем я думал. Вся моя семья – герои. Прадед сражался в Великой войне, дед, отец, мама, сестры – охотники. Мне с детства рассказывал истории о прошлом. Я хотел быть одним из героев и спасать людей. Вот только те же сестры видели во мне лишь гражданского и продолжателя рода. Типа, чтобы не прервалась линия арков. Черт, да мне даже невесту подобрали, не спрашивая, чего я хочу. А я всегда хотел быть героем, как они. Но ты здесь, как будущий охотник, произнес Гарри, не особо и удивленный услышанному. Охотники и их тараканы в голове – это всегда особая тема для разговора. Кое-что произошло, и это привело меня сюда. Теперь я здесь, мои родители в курсе и будут спрашивать, как со взрослого арка. «Что?» – спросил Джон, увидев странное выражение лица своего собеседника. «Судьбы людей решает случай. Как же это знакомо?» – произнес он, покачав головой. «Ладно, я сказал почти все, что хотел». «Почти, да», подтвердил Бронвин. «Ты стал лидером охотничьей команды. Это похвально, хотя зная все детали. Ты чертовски везуч, Арк. Но запомни вот еще что. Капитан может быть не сильнейшим в охотничьей команде, но если он слишком слаб, то потянет за собой остальных и...» Заиграл свиток. Открыв его, брюнет удивленно вскинул брови, мысленно охренев. Ему звонил Винчестер, чего не было ни разу. «Да, привет». Голос на той стороне был определенно женским и смутно знакомым. «Так ты и есть лидер команды Винчестера, а ты кто?» Насторожился Бронвин, ожидая чего угодно. Чуйка заворочилась, ощущая неприятности. «И почему ты звонишь с его свитка?» «Я, Вельвет, Вельвет Скарлатина», представилась девушка, ничуть не смущенная таким приветствием. «А звоню я вот почему». Кардин случайно улетел в своем шкафчике куда-то в изумрудный лес, и он выронил свой свиток. «Твою мать!» – тихо прошипел Бронвин, мгновенно вспомнивший, где он слышал этот голос и чем это было чревато. Вельвет Скарлатина была второкурсницей Бикона и состояла в команде ЦФВИ, с которой он пересекался в прошлом году, когда случайно попал под Гонгрим вместе с Теслой, Руби, Янг, Вульфвудом и Даю с ее подругами. Сия милашка имела погонялого демонический кролик из-за дурного характера и того, что она очень качественно лупила противников, преимущественно ногами. Еще ходили слухи, что познавшие на себе ее гнев после этого отлеживались в больнице куда больше обычного. «Ладно, я побежала, у меня есть кое-какое дело, которое следует довести до конца. Свиток этого тупицы я оставлю в оружейной. Пока-пока». Охотник глубоко вздохнул, слушая гудки. Что-то случилось. Арк заметил его реакцию. «Очевидно, проблемы». Бронвин призвал несколько глифов. «Ладно, был рад поболтать, у меня дела. До встречи». Охотник длинными скачками понесся в изумрудный лес, призывая глифы, медленно набирая скорости, матерясь, на чем свет стоит, в адрес Винчестера, умудрившегося взбесить Скарлатину. Вопрос в том, что он сделал. «Тес, привет». Консерва взбесил демоническую крольчиху и отправился полетать в шкафчике в изумрудный лес. «Сгоняй, пожалуйста, в оружейку за его свитком и уточни в больнице, не попадала ли туда команда ЦРДЛ. Я за консервой. Если что, звони». Эта фраза была выдана Миглио на одном дыхании под свист ветра. Гарри был уверен, что подруга все расслышала верно. Активация метатка не резко изменила восприятие. Гарри довольно быстро засек источник негатива с примесью дикого охренения, находящийся прямо посреди изумрудного леса в одночестве. Ветер засвистел в ушах, глифы стали мелькать чуть чаще. Охотник медленно снижался к мелькающим внизу кронами деревьев. Черные глифы замедляют, давая возможность рассмотреть все получше. Лесная чаща кончилась вдруг. Кардин был посреди поляны, бодро отбиваясь от многочисленных грим. Покореженный шкафчик валялся там, где кончалась борозда взрытой земли. Мгновение на раздумье. Громко щелкнул барабан сияния дня. Оранжевый аурный слэш врезался в ближайшую кучку грим, вызвав громкий взрыв. Взвизг крюка кошки. Бронвин легко приземляется рядом с Винчестером, под охреневшим взглядом последнего. Сияние дня с серией щелчков разложилось в косу. Поговорим позже. Ближайшая урса, взревев, бросилась на охотника. Щелкнул барабан оружия, переключаясь на воздушный прах. Бронвин резко бросился вперед. Его патронус остался позади, прикрывая спину консервы. Щелчок барабана. Пробить голову урсе, рывком выдернуть косу и круговым замахом достать двух биовульфов. Шаг в бок, разворот на носках, лезвие вонзается во внутреннюю часть костяного колеса Барбатоска. Громкий рык, еще один взмах, и грим-кабан отлетает в сторону своих товарищей, сбивая их с ног. Несколько биовульфов бросается одновременно с разных сторон. Глиф платформа выбрасывает вверх. Вспышка пространственного кармана. Развернувшийся в форму гранатомета сполох выплевывает снаряд. Взрыв разбрасывает порождение ночи в стороны. Бронвин приземляется на землю и открывает прицельный огонь из гранатомета. Взрывы гремят то здесь, то там, уничтожая и раня грим. Глухо щелкает боек, возвещая о кончившемся магазине. С громким шипением вылетевший из дыма королевский тайбжуцу бросается на охотника. Бронвин, цыкнув, бросается в бок, едва разминувшись с тушей, и тут же разрывает дистанцию при помощи крюка кошки. Вспыхивает пространственный глиф, поглощающий закинутый туда гранатомет. Появляются еще несколько глифов, позволяющих разорвать дистанцию и выбрасывающих охотника в воздух. Щелчок барабана. По лезвию косы расползались узоры гравитационного и воздушного праха. Резкий рывок к гримм и удар с замахом. Лезвие косы рассекает тело королевского тайбжуцу напополам, заставляя обе половины биться в предсмертной агонии, и входит в землю. Бронвин тихо выдыхает и оглядывается по сторонам. Похоже, это был последний. «Возвращаемся в Бикон», — бросает он, вытащив косу из земли, возвращая меч в исходную форму и подходя к Винчестеру. «Нам надо многое обсудить, и не думай сбежать на этот раз, отдам Скарлатине как боксерскую грушу», обернув подарочной лентой. Собиравшийся что-то сказать, Кардин лишь кивнул и понуро потопал рядом с охотником. Неразвеявшийся Патронус потрусил сзади, на всякий пожарный. В комнате ЦБРТ собрались все участники команды, что было исключительным случаем. Кардин сидел на одном из стульев и выглядел в равной степени подавленно, устало и вообще выражая чистый шок. Гарри хотелось двинуть его в челюсть, хотя бы чтобы проверить, как он отреагирует. Рин и Тесла сидели на кровати на Микадзе и ожидали, что будет дальше. Гарри навис над провинившимся, всем видом выражая злость. «У меня лишь один вопрос, риторический. Каким местом ты думал? Хотя нет, ты не думал. Видимо, тебе мозги вышибло еще на инициации. На ней ты слился, как какой-то цирил. Последние две недели делал дементор знает что, напрочь игнорируя все, что тебе говорю я как лидер команды. И в довершение всего ваша бравая компашка прикопалась к Вельвет Скарлатине, к, мать ее, демоническому кролику, которая, между прочим, состоит в отнюдь не слабой команде и которая, случись что, устроит вам, идиотам, семь кругов ада. Я не знаю, каким имбецилом надо быть, чтобы на ровном месте так влипнуть. Будь на ее месте ее команда, мало чем ей уступающая, если уступающая вообще, вас бы запросто оставили инвалидами в назидание остальным. Бранвин глубоко вздохнул. Его голос стал чуть тише, но все равно звучал так, будто он вбивал каждое слово в проштрафившегося подчиненного. «Я мог бы не спасать твою шкуру там, лишь сообщив учителям и занявшись своими делами. Единственная причина, по которой я этого не сделал, это тот факт, что у меня есть совесть и ты еще мой подчиненный, как бы мне не хотелось обратного. Так что считай, что ты мой должник. Это означает, что свои косяки ты отработаешь. В первую очередь, ты извинишься перед Вельвет за то, что устроил. Детали будут позже. Во вторую, ты почти сдох в изумрудном лесу, хотя та стая грим не стала бы проблемой ни для кого из нас. Это говорит о твоей отвратительной физической подготовке. И я буду исправлять это в лучших традициях моего опекуна методом «сделай или сдохни», потому что мне не нужны слабаки в команде. Хочешь соскочить? Без вопросов. Ополченцам всегда нужно свежее мясо. И еще, выкинь еще что-нибудь в духе сегодняшнего утра. Тебе не понравятся последствия. Свободен. Кардин кое-как кивнул, медленно поднялся со стула и, проковылив на свою кровать, рухнул туда пластом. Его свиток валялся на прикроватной тумбочке. Бранвин тихо хмыкнул. Сейчас делать что-то еще было бессмысленно. Докапываться до консервы он будет завтра со всем тщанием дерьмового бранвинского характера. Пока же, пиликнул свиток, возвестив о входящем сообщении. Развернув устройство, Гарри вчитался в письмо. Пришли ответы от лаборатории. Дело в том, что в жизни охотников случалось всякое, в том числе, в случае попадания в больницы. Для таких сценариев Бикон заводил полноценные медкарты, включавшие в себя определение групп крови и сдачу образцов ДНК. На всякий случай, как дополнительная услуга проводилась сверка материала с уже имеющимися в базе данных образцами. То, что он увидел, заставило Бранвина выдать удивленную четырехэтажную матерную конструкцию, что заметили Рин и Тесла. «Что там, Рин? Скажи, пожалуйста», — произнес брюнет чуть дрогнувшим голосом. «А кто твой отец?» Мама никогда не рассказывала об этом, упоминала лишь о том, что у него были черные волосы и красные глаза и то ли серп, то ли еще что-то такое в качестве оружия. Далеко не самое редкое сочетание в Мистрале. «А что? Прочти». Рин взяла свиток и вчиталась в текст сообщения на экране. «Акроу Бранвин, это?» Как-то странно уточнила она. «Это дядя Руби и Янг, и мой опекун. Мои поздравления, теперь ты точно знаешь, кто твой отец-сестра». Громкий, полный разочарования вопль был ему ответом. «Да как так-то? Почему ты оказался моим братом?» Взвыла она. «И да, ты на себе познала силу его проявления только что. Может, он и где-то там, но устраивает неприятности всем окружающим здесь», заявил Бранвин с покерфисом. «Она может и вспомнить, что родственники вы друг другу только по документам, или о том, что инцест – дело семейное. Помни об этом, Гарри». Гарри поморщился на замечание Шизы. «Умеешь же ты испортить всю малину», – произнес он ворчливо. «Кто-то же должен». «И да, я же говорила», – торжествующе воскликнула дух интеллекта. Бранвин удрученно вздохнул. «Кажется, его жизнь только что стала еще сложнее. Со стороны Винчестера раздался громкий болезненно обреченный стон. Выходной. Примечание к части. Итак, после длительного перерыва, у меня дошли руки до следующей главы. Как обычно, ошибки, комментарии и так далее категорически приветствуются. Что может быть приятнее выходного после учебной недели? Правильно, ничего. Те самые два дня, когда можно не делать ничего или заняться чем хочется при условии отсутствия невыполненных дел. И тем паскуднее была тренировка консервы, которую Гарри устроил с утра пораньше. Бег, разнообразные физические упражнения как самостоятельно, так и при помощи тренировочного инвентаря. Рыжий взвыл уже после первого часа, а до его предела было еще достаточно далеко. Гарри прекрасно видел, что Винчестер куда крепче, чем кажется. Вот только доводить себя до предела возможностей и шагнуть за них он был явно не приучен, что поднимало вопросы в адрес тех, кто занимался его обучением. Подтянувшиеся на тренировку чуть позже девушки с энтузиазмом включились в процесс. Как итог, сейчас Гарри внимательно наблюдал за тем, как Кардин нарезает круги на беговой дорожке, что шла вокруг тренировочных площадок, с колесом от какого-то грузовика, привязанного к его телу. Особую пикантность этой картине придавало то, что на этом самом колесе сейчас восседал Эрин, вовсю орудуя взятым откуда-то хлыстом, время от времени подгоняя лошадку. Интересно, откуда она взяла хлыст? В голосе Теслы, окинувшей картину взглядом, была задумчивость. Впрочем, причина этого состояния девушки могла быть еще и в том, что блондинка разобрала свое оружие на запчасти, сейчас разложенные на ветоши, и придирчиво осматривала каждую составляющую. «Может, одолжила у кого?» — ответил Бронвин, чуть задумчиво изучая книгу праха, точнее ее оцифрованную копию. «Может, сама купила?» «Сама знаешь, при должном усилии в Вейле можно найти все и чуть больше». «Это да», — согласилась Тесла, особо придирчивым взглядом осматривая барабан. «Ладно, на сегодня с него хватит», — резюмировал брюнет, вставая и на глазок оценив состояние рыжей консервы. «Эй, ребят!» На тренировочной площадке показалась команда Джунипер в полном составе и готовые к физическим упражнениям. Гарри чуть кивнул жену. Очевидно, блондин решил таки принять к сведению его вчерашний разговор. «А что вы делаете?» — уточнил блондин, кивнув головой на Винчестера, нарезавшего очередной круг. «Кардин наказан», — ответил Бронвин исчерпывающим все вопросы тоном. «По совокупности косяков, а это не перебор?» — уточнила Пира. «Не», — отмахнулась Тесла. «Нас так гонял Бронвин-старший в сигнале первое время после открытия ауры. Правда, без хлыста, но сам факт — мистралийское национальное развлечение, да, и это еще не худший вариант», — добавил Бронвин. «Рин сперва хотела пригласить профессора Порта побыть пассажиром. Правда, я опасался, что он опять начнет читать какую-нибудь лекцию, что вырубит вернее снотворного, так что обошлись тем, что есть. А можно покататься?» Тот же загорелась Нора. «Можно, можно, всего пару кружочков». «Нора, нет», — ответил своей рыжей спутницей Лайрен. «Норин не», — надула губы рыжая. «Он прав», — вмешался Гарри. «Во-первых, ты слишком миниатюрная, веса нет, толку не будет. Во-вторых, консерва под моим началом, как и Рин. Хочешь покататься так же? Члены твоей команды в помощь». Нора перевела наполненный мольбой взгляд на Рина. Тот отрицательно покачал головой. Жон, явно почуявший, к чему ведет дело, поспешил ретироваться, прихватив опешившую от такого поворота Перу. Валькирия издала разочарованный звук и потопала прочь с крайне противоречивым выражением лица. С одной стороны, ее отказались покатать, с другой, признали миниатюрной, а значит не толстой, и она могла есть еще больше блинчиков. «Пожалуй, пора и мне сворачиваться», — произнеся это, Бронвин направился к беговой дорожке. «Свободны», — коротко приказал он, достаточно четко и громко, чтобы его услышали. Рин со вздохом слезла с импровизированного транспорта. Винчестер же, замедлившись и отцепив карабин, стряхнул с себя упряжь, постепенно затормозил и вскоре рухнул на колени, жадно глотая воздух. «С тебя на сегодня хватит», — произнес Бронвин, подойдя к нему. «Завтра в то же время». Рыжему осталось лишь кивнуть, восстанавливая дыхание. Пиликнул свиток, возвещая о пришедшем сообщении. Гарри хмыкнул, узнав эмблему отправительницы и вчитавшись в содержимое послания. «Хаэм, кажется, у него намечается встреча в кафе». Меж тем мающаяся от безделья Валькири без особых усилий оторвала одной рукой тяжеленную штангу и принялась размахивать ей, как будто она весила на порядке меньше своего полного веса. Сам Винчестер эту дуру, к слову, поднимал двумя руками и не без проблем. «Да как так?» – взвыл рыжий, вставший на ноги и уставившийся на это зрелище круглыми глазами. Кафе от заката до рассвета было почти пустым. Немногочисленные посетители сидели за столиками, не обращая внимания на вошедшего охотника. Причина визита сюда сидела за столиком возле окна и неторопливо уминала мороженое. Ее оружие в виде сумочки сейчас свисало с бока. Адиль коротко кивнула заметившему ее охотнику. «Ты быстро?» – произнесла она, когда Бранвин подошел к ней. «Я едва успела съесть первую порцию. Люблю точность», – заявил Гарри, садясь напротив. «Особенно в не слишком приятных, но необходимых делах. Блин, а я-то думала», – произнесла девушка чуть разочарованно. «А ты? Это всего лишь вторая личная встреча за чертовски долгое время». «Зануда», – фыркнул Адиль, закинув ногу на ногу. «Итак, чем обязана?» «Я по поводу вчерашнего с участием Вильветы пятерых придурков, решивших, что им тут все дозволено. На тот дурной квартет мне в общем-то плевать, они огребли заслуженно. Но пятый, полагаю, он должен принести извинения за свои действия. Ты думаешь, он допрет до этого? Между нами говоря, он полный самоуверенный придурок. Я уже сказал Кардину это вчера. И если надо, я замотивирую его на извинения». Кака тихо хмыкнула, оценив сказанное. «Ну ладно, только вот в чем нюанс. Кроя сама будет решать, в какой форме примет извинения. Я лишь донесу до нее этот факт. Годится», — произнес Бранвин удовлетворенно. «И надеюсь, в следующий раз Вильвет придумает что-нибудь не столь опасное, как запускать ее недруга в шкафчике в изумрудный лес. Кардин может и тот еще геморрой, но мне за него отвечать». «Принято», — произнесла Адиль, откинувшись на стуле. «И раз уж ты здесь, то может удовлетворишь мое любопытство, насчет», — уточнил Бранвин, чуть нахмурившись. «Запись вашего дебюта произвела фурор в сети. Особенно всех волнует, в какой степени родства ты состоишь с мелкой шни, у которой такие же глифы». Гарри задумчиво оттарабанил пальцами ритм из какой-то песни. Такие слухи были закономерны. «Все же охотники временами те еще болтуны. Мы не родственники», — ответил он медленно. «Вообще, как удивленно изогнула брови. Серьезно? Как тогда вы оба используете глифы?» «Секрет», — ответил он самым безапелляционным тоном. Адиль фыркнула. «Угу, верю», — произнесла она. «Встречный вопрос. У нас с понедельника начнутся новые предметы. Не расскажешь поподробнее?» «Не, не буду портить сюрприз. Вы должны прочувствовать это на своих шкурах, иначе толка не будет. Наши преподы умеют впечатлять. Единственное, что я могу сказать, не расставайся с оружием. Оно тебе понадобится. Приму к сведению», — кивнул Бранвин. «Кстати, если уж ему выпала такая возможность, то он не был прочь узнать что-то новое. Ну и собеседница. Интересная, да. Что ты можешь, что не можешь, каков твой предел? Ответы на эти вопросы в конечном итоге знает только один разумный. Ты сам». Тренировки охотника раз за разом отодвигали границу ее возможностей. Быстрее, сильнее, выносливее, смертоноснее. Тесла гордилась этой силой. Гордилась тем, что она уже не утирающая сопли и слезы слабачка, едва способная контролировать свое проявление. Она, Тесла Меглио, названная сестра Гарри Блэка Бранвина, заслужившая свою репутацию. Та, кто собственными руками кует свою судьбу. Впереди рубеж, который она преодолеет. Закрыть глаза, сконцентрироваться на образе. Ее козырь в грядущем, пусть и являющийся бледным подобием оригинала. Девушка вытягивает левую руку раскрытой ладонью вперед. Поехали. Конструкт формируется медленно, с неохотой. Она не может отступить. В конце концов ее усилия увенчались успехом. Меглио открывает глаза. Полупрозрачная копия пушки ангела бледно-голубым призраком обтекает ее руку. Несуразная, тяжелая, мощная. Сформировать заряд оказывается проще. Миг, и черно-синяя сфера срывается вперед, чтобы затем исчезнуть в чаще изумрудного леса. Через мгновение в чаще разбухает массивная сфера, и кажется, она притягивает близлежащие деревья и камни, а затем следует взрыв. Хлопок и ударная волна едва не сносит ее с ног. Вскоре пыль опустилась, и она увидела проплешину воронки. Девушка хмурится. Не то. Проявление рассыпается вихрем искр. Тело будто ватное. Меглио тяжело оседает на землю. Слишком много ауры ушло. Чьи-то быстрые шаги, и чужие руки подхватывают ее. До боли знакомое ощущение. «Привет», язык едва шевелится. «Могла бы попросить подстраховать». В голосе Гарри звучит укор напополам с беспокойством. «Ты как?» Тесла едва морщится, всем видом показывая свое отношение к этой ситуации. В следующий миг ее поднимают на руки и аккуратно несут. Сознание вырубается от усталости. Гарри планомерно топал к общежитию Бикона. Меглио сопела у него на руках. Зрелище определенно домашнее, в чем-то милое. Вот только Бранвин едва сдерживал ругань. Хотя бы потому, что Тесла его не предупредила. И да, фейерверк переполошил всех. Уж больно мощным был взрыв. Как итог, куча зевак и уйма пояснений на основе того, что он знал сам. Точнее, мог догадываться, его подруга рассказывала про способности плантов и что душа ангела по идее способна воспроизвести их, в том числе, шайтан-пушку, способную помножить на ноль целый город. Слава праху, что у Теслы была только, так сказать, демоверсия. Но даже так, взрыв вышел что надо и обнулил запасы ауры девушки. Причем за крайне короткий срок. Ну и как знал Гарри по собственному опыту, ей обеспечен крайне неприятный отходняк на следующий день. С помощью свитка брюнет попал в комнату команды и под недоумевающим взглядом Рин уложил спящую Меглио на кровать. Что с ней? Решила опробовать новую ульту, объяснил Бранвин тихим голосом, сняв ботинки и плащ и укрыв Теслу одеялом. До завтра проспится, наверное. Выблески, резюмировала девушка странным тоном. После стольких лет оно и не удивительно. И, предвосхищая следующий вопрос, мы не встречаемся, хотя и делали попытку. Говоря откровенно, вышло так себе. Почему? Мы слишком похожи. У нас те типы историй, которые обычно не любят рассказывать и которые оставляют шрамы на всю жизнь, хотя минувшие годы сильно сгладили ситуацию. Хм, вот как, слушай, а ты не мог бы рассказать кое-что? Попросила Рин. Что именно? За те две недели, что прошли с инициацией, я практически ничего не узнала о тебе, моем отце и остальной семье. Мы ведь семья, и это странно. Не здесь, принял решение Гарри, призывно махая рукой. Кухня встретила абсолютной пустотой. Лидер команды уселся на один из стульев. Рин примостилась на противоположном. «Ну и что ты хотела узнать?» – спросил он у брюнетки, откинувшись на стуле назад. «Ну, для начала насчет отца». Гарри задумчиво пожевал губами, прежде чем начать рассказ. В общих чертах и без специфических сведений об истинных причинах того, почему Бранвин-старший шарашится черти где. Рин внимательно слушал рассказ, не перебивая. «Ты думаешь, мне есть смысл встретиться с ним?» – спросила она, когда Гарри закончил монолог. «Да», – ответил брюнет после маленькой паузы, – «хотя бы для того, чтобы составить о нем мнение, исходя из своих впечатлений, а не чужих слов». Учитывая все сказанное тобой ранее, Рин провела пальцами по лбу, подбирая подходящие слова, «это будет сложно». «Почему? Я не могу относиться к нему непредвзято. Он мой отец. Я столько лет пыталась понять, каким он был, и тут выясняется, что он мало того, что пьет не просыхая, так еще и не знает про меня. Его алкоголизм и привычка шляться абы где имеют под собой причины», — заметил Гарри. «Как и хреновый характер в целом, его проявление. Кроу считает, что именно оно ответственно за то дерьмо, что произошло с ним в прошлом, и не хочет подвергать своих близких опасности. Что до алкоголя, то он ослабляет действие проявления до приемлемых показателей. Ну и не лучший характер служит для окружающих хорошей защитой. С его точки зрения, ты оправдываешь его», — обвиняюще ткнула пальцем в собеседника Намикадзе. «Я лишь озвучиваю факты, о которых я тебе рассказал только что», — ответил Гарри. «Хочешь познакомиться с ним, просто не будь отмороженной сукой, и все будет хорошо». Про то, что под это определение подходили и Ривен Бранвин, и Винтершни, Блэк Бранвин скромно промолчал. Про такие нюансы биографии его опекуна ей пока было знать рановато. Переваривать бы ей услышанное за сегодня. «Охрененный совет», — заключила Рин убитым тоном. «Расслабься. До встречи с ним еще куча времени», — произнес Гарри ободряюще. «Спасибо», — буркнула она, успокаиваясь. «И кстати, ты так и не рассказал о себе ничего». Гарри тихо вздохнул, приготовившись к рассказу своей истории, той ее части, которая была известна большинству. Он знал, на что шел. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100190074407. Автору на печенюшке. Цены в магазине не вдохновляют. Вот вообще, как и ЗП, тяжело в учении. Примечание к части. И еще одна глава. На сей раз, кое-что по учебному процессу. Никаких откровений, ошибки, очепятки и все прочие. Отзывы горячо приветствуются. Когда будет продолжение? КТТС. Верь же почую, он никогда не врет. Что-то, что говорил его отец, что-то, о чьем истинном смысле Кардин начал задумываться только сейчас. Третья неделя учебы, новые предметы и преподаватели. Тело еще болело после вчерашнего, после еще одной выматывающей до полного нестояния тренировки. На этот раз Меглио продрыхла весь день, появившись только к ужину, и им занимался Бранвин и его стрёмная мистралийская сестрица. Вопрос о том, где она так навострилась махать хлыстом, был, наверное, одной из тех вещей, о которых он не хотел думать. Сегодняшнее утро началось с боли. Кое-как отодравшись от кровати, Винчестер потопал в ванную. Горячая вода чуть улучшила его самочувствие. По возвращении его встретила команда, только продирающая глаза. Впрочем, это не помешало Бранвину скрыться в ванной под возмущенный возглас Намикадзе, проморгавший нужный момент. Завтракал он один, пацаны еще валялись в больничке, остальные сокомандники ели наверху. Поступившие сообщения от его лидера, как бы кто знал, как корежило Винчестера от осознания того факта, что лидер команды не он, заставило нахмуриться. Первой парой у них было выживание. На кой черт одеваться в боевую одежду? Впрочем, он все же выполнил указание. Его же почуй в этот раз громко звякнул, намекая на что-то. Вторым звонком стало то, что вместо аудитории занятие шло на открытом воздухе, на одном из дальних полигонов, представлявшем собой кусок леса, огороженный забором в виде сетки. Его команда была уже там. Бранвин был в своем охотничьем прикиде без оружия. Вот только это в его случае не значило ничего. Винчестер знал, что у лидера команды есть какой-то трюк с глифами, позволяющий ныкать вещи куда-то и столь же легко их оттуда доставать. Отбитая стерва и просто стрёмная девка, от которой почему-то мороз по коже, были одеты в боевую одежду и при оружии. Вскоре начали подтягиваться остальные, по большей части одетые в биконскую униформу, хотя некоторые последовали их примеру. Дальше завязался разговор Бранвина с блондинистой бомбой, явно решившей спросить, с чего он одет так. Ответ заставил ее нахмуриться. Приняв какое-то решение, она отошла к своей команде, на ходу доставая свиток. Вскоре четыре шкафчика с оружием, гудя двигателями, приземлились перед командой РВБы. Железные ворота с громким скрежетом разошлись в стороны, словно приглашая внутрь. Бранвин без колебаний пошел к ним. Остальные направились следом. Кардин поплелся замыкающим. Краем глаза он наблюдал за тем, как с неба прилетают новые шкафчики. Непроизвольно он содрогнулся, вспоминая собственный опыт полета в этой хреновине. В этом полигоне было что-то зловещее. Тишина, лишь разгоняемая шелестом листвы, полумрак, вспышка глифа. Уже виденный ранее клинок коса оказался в руках Бранвина. Сама его походка стала тише, плавнее. Меглио и Намикадзе также вели себя настороженнее. Да и он сам, тоже. Сигнал входящего на свитке заставил вздрогнуть. «Двигайтесь на север до дерева с отметкой», — прочел Бравнен тихо, достав свое устройство. «И, похоже, что испытание еще не началось», — ответил он на вопрос стервы. «Испытание?» — Винчестер подошел чуть ближе. «Наткнулся на Биконском форуме вчера», — прояснил он. «Профессор Форествуд, обладатель не лучшего характера. Весь этот полигон — его персональная игровая площадка, на которой он кошмарит студентов. Как, зависит от его фантазии чесания левой пятки в полнолуние. Учитывая то, что он скаут, вряд ли нас ждет что-то хорошее. А теперь для тупых, что это значит?» — прошипела Рин. Кардин промолчал, но вопрос девушки поддержал. «Специализация охотников. Рейды в глухомань, где годами не было людей, уничтожение источников грим поблизости от поселения или маршрутов, и все, что связано с длительным проживанием вдали от цивилизации. Он один из лучших в своем деле. То есть мы в дерьме», — сухо констатировала Меглио. «Ага, из плюсов. Убивать он нас не станет, как и калечить». Слабое утешение, Намикадзе сполна оценила грядущее знакомство. «План такой: держимся вместе, любую подозрительную хрень обходить десятой дорогой. И смотрите по сторонам». Бранвин был спокоен, слишком, хотя его слова вселяли тревогу. Они двинулись вглубь полигона, напряженные и готовые ударить на любое подозрительное шевеление. Лидер вскинул руку, приказывая остановиться, когда заметил отметину от чьих-то когтей на дереве. Слишком демонстративно. Еще одна команда жестами в полной тишине, спина к спине, давая хоть какое-то количество пространства позади. Кардину чертовски не нравилось поворачиваться спиной к кому-то из них, но еще меньше ему хотелось встречаться один на один со стрёмным профессором. Все произошло слишком быстро. Миг, и он видит перед собой смазанную тень. Второй, и что-то опрокидывает его на землю. Третий, и проявление бешеной блонды со свистом рассекает воздух в сантиметрах от его носа. Четвертый, и слышится звон железа. Вспышка. Взрыв светошумовой наполняет все нестерпимо ярким светом и гулом. А затем что-то резко дергает его за лодыжки и тянет вверх. Придя в себя, Винчестер понимает, что он висит вниз головой. Вся остальная команда разбросана по земле. Виновник всего стоит между ними. Среднего роста, жилистый, одетый в какой-то камуфляж, превосходно скрывающий его из виду. На лице шрамы. Волосы спрятаны под банданой. Желто-зеленые глаза смотрят с неприкрытой насмешкой. Это было разочаровывающе. В безэмоциональном голосе слышится лишь сухая констатация факта. Взгляд цепляется за острые клыки. Фавн, если бы вы сейчас сражались с некоторыми видами грим, то ваши тела уже рвали бы на части, и аура была бы им слабой помехой на этом пути. От ваших способностей мало толка, если вы не можете вовремя и правильно среагировать на опасность. Грим не используют светошумовые гранаты, произнес привставший Бронвин.